Подруги ни о чем. Вы не оставите вдвоем нас? Не подумай, что я влюблен. Что я без ума? Кто тебе сказал, то подумай сама. Я читаю твой взгляд, не лечи меня, ма. Виноват не игрок, виновата игра. Я с тобой до утра, и ты мне вместо завтрака готовишь скандал. Я не создан для тебя. Кто тебе сказал?